Глава 57. Труды, планы и информатика. Наступил март. У Марселины работы на огороде едва начались. Они с Кимом долго прикидывали, подсчитывали и пришли к выводу, что для того, чтобы прокормить 7 домочадцев, да еще оставить для продажи на рынке, необходимо расширяться. Поэтому они реквизировали огород Фердинанда. Тот не стал возражать, от возни с грядками у него болела спина. Они начали готовить отдельные участки, на некоторые выкладывали ослиный помет с компостом, на другие — солому. Ким выбрал уголок, где высадил черенки малины и смородины. Он их обожал. Что до мяса, тут, как он понял, Марселина была не сильна, поэтому однажды вечером он задал вопрос Фердинанду и Ги, что они думают о маленьком курятнике. И прежде чем они успели ответить, добавил, что готов заняться им сам, много времени это не отнимет. По крайней мере, они все смогут есть качественное мясо хотя бы время от времени. Гарантированно, без всяких антибиотиков, гормонов и ГМО. Мужчины были в целом за. В сущности, никто не был против. Овощи – это, конечно, хорошо, но одни овощи как-то приедаются. Проблема, чем кормить птицу. Они отправились посмотреть на маленькое поле позади фермы. То, которое Фердинанд не стал сдавать своему соседу Ивону, оставив его под паром, так что на данный момент им пользовался один Корнелиус. Ким предложил возделать его, и пусть это будет его практическими занятиями. Трактор в хорошем состоянии, он научится им управлять. А еще, добавила Симона, у них, когда она была маленькой, в зерно добавляли нарезанную крапиву, и результат был отличный. Когда заговорили об убое, Ким признался, что лучше на него не рассчитывать. Зато Ги не возражал. «Ладно, там будет видно». Во всяком случае, у Кима был один знакомый, ученик мясника. Всегда можно к нему обратиться, а взамен дать пару птиц. Они ударили по рукам, оставалось только найти семенное зерно и цыплят. Когда компьютер доставили на ферму, Ким и Мюриэль показали старикам, как им пользоваться. Гортензия ничего не поняла из объяснений про мышь, но все равно заявила, что это жутко увлекательно. А вот Ги оказался очень способным. Теперь он проводил большую часть своих бессонных ночей, бродя по паутине, выискивая и изучая. Каждое утро за завтраком он выдвигал предложение создать сайт. Ему, кажется, будет интересно рассказать другим об их опыте, объяснить, как они живут все вместе, каковы преимущества, сложности и прочее. Ким предупредил: только не надо полагаться на них с Мюриэль, они в этом ничего не смыслят, да и дело очень сложное. Их это не охладило, подумали над названием будущего сайта, и Ги предложил solidarwook.com. Примечание в дословном переводе «Солидар старик» или «Солидар стар». Конец примечания. Не очень красиво, не очень поэтично, но точно отражало то, что они хотели сказать, и все единодушно поддержали. Ги принялся за работу.